Эпилог. Тихое утро быстро перестало быть тихим. Раздался звонок Леси. «Если хочешь, чтобы меня не посадили за убийство мужа, то немедленно приезжай!» — закричала она. «Гад домой едет! Стою в прихожей с ножом для нарезки бекона!» И отсоединилась. Не на шутку испуганная, я помчалась за гараж, пытаясь дозвониться до Олеси. Та не отвечала. Я принялась набирать номер Валеры. «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети», — проговорил женский голос. Вспотев от страха, я вбежала к Воротниковым и увидела Лесю всю заплаканную. «У нас сегодня юбилей свадьбы», — рыдала она, — «а Валерка утром уехал к крысе». Дальнейшую речь подруги передать вам не могу. Текст состоял из сплошных ругательств. Я поспешила на кухню, стала наливать в стакан воду, и тут раздался вопль. «Припёрся!» Держа стакан в руке, я вылетела в холл и увидела Лесю, которая била мужа кулаками. «Эй-эй!» — бормотал супруг. «Ты чего? Даша, что происходит?» Я вцепилась в подругу. «Остановись!» Олеся неожиданно выдохнула, упала в кресло и так зарыдала, что у меня защемило сердце. За спиной Валеры показался водитель с кучей пакетов. «Быстро поставь все и уходи», — скомандовал хозяин. Водитель испарился, а вместо него появилась молодая женщина. Я заморгала. «Пришел сообщить, что мне пора убираться вон?» — прошептала законная супруга. «Не постеснялся эту дрянь привезти? Ладно, уйду». Спутница Валеры покраснела, а бизнесмен, сделав вид, что не слышал грубых слов, начал. «Лесенька, поздравляю тебя с нашей годовщиной. Да, я не очень заботливый супруг и предпочитаю просто оплатить счет, не брожу с тобой по магазинам и никогда не делаю сюрпризов. Но сегодня решил исправиться. Все, что видишь, — мои подарки. Познакомься, это Ксения. Она байер, помогла мне подобрать лучшее для тебя». «Надеюсь, не ошиблась в подборе вещей, шубы, драгоценностей», — тихо произнесла гостья. «Валерий Андреевич меня сантиметром измерил, чтобы убедиться, у нас с вами одинаковые фигуры». Леся чуть приоткрыла рот и окинула девушку взглядом. Я растерялась. «Обманывайте меня», — прошептала Олеся. «Слышала, как Валерка вам говорил. Ксюша, красавица, замечательные длинные ноги, в глазах утонуть можно». «Да, было такое», — согласилась Байер. «Эта фраза — ответ вашего мужа на мою просьбу описать, как он видит свою жену. Фото мне дал, но снимок не говорит о чувствах». И Валерий Андреевич ответил: «Ксюша, красавица». «А потом обратился к вам по-французски: Машери», — пошла в атаку Леся. «В переводе, моя дорогая. Машери, подожди, сейчас перезвоню. Это как?» Байер улыбнулась. «У меня фамилия Машерина. Клиент обратился ко мне как к наемному сотруднику. Машерина, подожди, вы просто не расслышали «на». И есть главный аргумент. Господин Воротников, разрешите показать Олесе Николаевне фото, которое вы дали мне при нашей первой встрече?» Валера кивнул. «Конечно». Ксюша протянула Лесе свой телефон. «Видите? Разве я похожа на эту девушку? А вот фигуры у нас идентичные». «Нет», — прошептала Олеська. «Ничего общего. Вы красавица. А на снимке толстая рожа, на голове у нее адский, нос как у Буратино, шея словно нога слона». Ксения отвернулась, я поняла, что Байер с трудом сдерживает хохот. «Милая», — очень тихо сказал Валера, — «ты не узнала эту красавицу?» «Она чудовище!» — завопила Леся. «Радость моя», — продолжил супруг, — «это ты. Снимок сделала через неделю после нашего знакомства. Фотограф в парке Горького. Я его попросил. Влюбился в тебя сразу. Это мой любимый снимок. Прошли годы, но ты не изменилась, Леся. Все такая же». Зрачки подруги начали медленно расширяться. «Простите, извините», — затараторила я. «Мне пора на... короче, до свидания». И тут, на мое счастье, в кармане зазвенел мобильник. Боясь расхохотаться, я выбежала за дверь, увидела, что на экране определился номер Кузи, и ответила. «Я тут». «Слушай, Сеня отправился в медцентр, чтобы узнать, как дела у Евгении. А еще хотел дать послушать Эдуарду Львовичу запись ничего не значащей для него фразы «хрипуна», которую мы выдернули из прослушки. Но наши технические усилия оказались сделаны зря». «Почему?» «Слушай, Сеня сделал запись». «Думаете, она поправится?» — спросил голос Собачкина. «Прогноз я не берусь делать», — прохрипел в ответ голос. «Кома — это очень серьезно. Что, с вами заболели?» «Нет, не беспокойтесь. Просто мороженое съел и охрип. Сегодня проведу весь день в кабинете». «Как тебе?» — поинтересовался Кузьмин. «Хрипун — это Эдуард Львович!» — воскликнула я. «Да», — согласился наш человек-ноутбук. «А его маму зовут Сара Соломоновна». «Ты где?» «Скоро вернусь», — ответила я и увидела, как из дома вышла Ксения. Через секунду она оказалась около меня и тихо процитировала Лесю. «Толстая рожа, на голове у нее ад адский, нос, как у Буратино». «И шея, словно нога слона», — пробормотала я. «Она чудовище», — прошептала Байер. Давясь смехом, мы с девушкой смотрели друг на друга. «Не верила, что есть мужчины, которые всю жизнь любят только жену», — сказала Ксения. «И она в их глазах всегда прекрасна и молода. Рада знакомству. Меня очередной клиент ждет. Я посмотрела вслед девушки. «У Леси трудный характер. Она бесконечно ревнива, хочет, чтобы Валера постоянно находился рядом. А Леся — мастер художественного скандала, королева истерики. Но она очень любит Воротникова. Каким образом мужчине понять, что супруга без него жить не может? Чистые рубашки, вкусные котлеты — это просто умение вести хозяйство. Ласковые слова, которые произносит вторая половина, часто предваряют просьбы о деньгах. Но Леся не такая. Я медленно пошла к своей машине. Один раз Алися сказала мне фразу, которая рассмешила меня. Думала, она пошутила, но сейчас понимаю, что нет, это было всерьез. Что произнесла Воротникова? «Мне пару раз хотелось убить своего мужа, но ни разу не хотелось развестись с ним». От себя добавлю. Если супруг обещал вернуться домой в 20:00, но пришел под утро, а жена мирно спит, не отправила мужу 1000 сообщений с вопросом «ты где?», если она не обзвонила все морги, не довела до истерики дежурного полицейского, если супруга не стоит у входной двери со скалкой в руке, намереваясь опустить ее на голову спутнику жизни, то это означает, что ее любовь к мужу иссякла. Текст читала Марина Титова.